Глава 15. Я не пошел на Теренину нудистскую вечеринку. Не пошел туда и Спенсер Рейнольдс. Я видел его оживленно беседующим с Сюдеттой Шер. Не знаю, правда, поддался ли на уговоры Тирены монсеньор Эдуард. Обед близился к концу. Члены правления благотворительного фонда произносили один за другим короткие речи. Остальные важные персоны уже начинали шуршать салфетками, когда Ли Хент шепнул мне, что секретарь Сената со свитой собирается удалиться и просит меня сопровождать ее. Было почти 23:00 по стандартному, и я рассудил, что Гладстон возвращается в дом правительства. Каково же было мое удивление, когда, пройдя сквозь одноразовый портал, я замыкал шествие вместе с телохранителями-претарианцами. Я оказался в коридоре между каменными стенами. В высоких окнах пламенела марсианская заря. Формально Марс не входит в состав сети. Доступ на древнейшую внеземную колонию человечества преднамеренно затруднен. Дзен-гностики, паломники, отправляющиеся к скале Мастера в море Эллады, должны транспортироваться на станцию «Старая Родина» и там пересаживаться на челноки, курсирующие между Ганимедом, Европой и Марсом. Это отнимает несколько часов, не больше, но в обществе, где до любого уголка Вселенной буквально рукой подать, такое путешествие считается великой жертвой, опасным приключением. Помимо историков и специалистов по коньячным кактусам, мало кто решается на него. И ряды паломников ныне, во времена упадка дзен-гностицизма, значительно поредели. Марс никому больше не нужен. Никому, кроме ВКС. Хотя штабные учреждения находятся на ТКЦ, а базы разбросаны по всей сети и протекторату, подлинным домом для военных остается Марс. А Олимпийская офицерская школа — его сердце. На встречу с нашей группой политических шишек собралась группа шишек военных. И пока эти группы перемешивались, как столкнувшиеся галактики, я отошел к окну. Коридор был частью комплекса, выдолбленного в стене кратера горы Олимп. Из 10-мильной высоты моего наблюдательного пункта чудилось, что одним взглядом обнимаешь полпланеты. Отсюда Марс представлялся древним вулканическим щитом. Высота, как жезл фокусника, превратила подъездные дороги, прилепившийся к горному склону старый город, трущобы и леса плато Фарсида, в точки и закорючки на Красной равнине, неизменные со времени, когда первый человек ступил на эту планету, объявил ее собственностью страны под названием Япония и щелкнул затвором фотоаппарата. Я смотрел, как поднимается маленькое солнце, думая, так вот оно, солнце, любуясь умопомрачительной игрой света на облаках, которые тяжело выползали из темноты и карабкались по крутому склону, когда ко мне подошел Ли Хент. «Госпожа секретарь Сената примет вас после совещания». Он передал мне два альбома для эскизов, за которыми кто-то из помощников Гладстон слетал в дом правительства. «Надеюсь, вы понимаете, что все увиденное вами на этом совещании совершенно секретно». «Я понял. Это приказ, а не вопрос». Широкие бронзовые двери распахнулись, зажглись светильники, озарив пандус и лестницу с ковровой дорожкой, ведущие к столу военного кабинета. Он стоял на единственном островке света посреди просторного, погруженного во тьму помещения, напоминающего большую университетскую аудиторию. К столу ринулись адъютанты. Проворно отодвигая стулья, они указали своим начальникам места и вновь слились с темнотой. Скрипя сердце, я повернулся спиной к восходящему солнцу Марса и спустился вслед за остальными в эту яму. Совещание вели генерал Морпурго и тройка командующих ВКС. Здешние наглядные пособия ушли на несколько световых лет вперед от примитивных панелей и голограмм Дома правительства. Мы оказались в огромном планетарии, способном при необходимости вместить не менее 8000 студентов и преподавателей. Тьма под куполом мгновенно озарилась высокочеткими голограммами и схемами величиной с нульбольное поле. В этом было что-то жуткое. Содержание сообщений пугало не меньше, чем антураж. «Еще чуть-чуть, и мы проиграем битву за Гиперион», — сухо заключил Морпургу. «В лучшем случае мы добьемся ничьей, если сумеем удержать рой за пределами стратегического района, то есть в радиусе 5 астры единиц от сингулярной сферы нуль-канала. Причем нам придется постоянно отражать атаки их малых кораблей. В худшем будем вынуждены отступить на оборонительные позиции и произвести эвакуацию флота и граждан гегемонии, а Гиперион отдать бродягам». «А где же обещанный сокрушительный удар?» — спросил сенатор Колчев, сидевший во главе ромбовидного стола. «Где ваша решительная атака на рой?» Морпурго откашлялся, будто собирался ответить, и взглянул на адмирала Наситу. Тот встал. Казалось, хмурое лицо адмирала парит в темноте отдельно от его тела. На нем был черный мундир, сливающийся с темнотой зала. Это мне напомнило... Но я не стал вспоминать, что. Я предпочел перевести взгляд на лицо Мэйны Гладстон, подсвеченное сиянием карт и диаграмм, паривших над нашими головами, как объемная разноцветная тень дамоклого меча. Бумажный альбом мне надоел, и теперь я водил пером по складной демонстрационной панели. «Во-первых, наши разведданные о роях оказались скудными по нашей вине», — начал Насита. Под куполом тут же вспыхнули новые графики. «Зонды-разведчики и станции слежения не могли идентифицировать каждую единицу кочевого флота бродяг. В результате реальная боевая мощь данного роя была серьезно недооценена. Наши попытки прорвать их оборону с использованием палубных истребителей и факельщиков оказались не столь успешными, как ожидалось. Во-вторых, необходимость сохранять чрезвычайно протяженный оборонительный периметр системы Гипериона легла тяжким грузом на обе наши эскадры. Выделение тяжелых кораблей в количестве, достаточном для осуществления наступательных действий, в то время не представлялось возможным». Колчев прервал его. «Адмирал, вы утверждаете, что мы не можем разбить врага или хотя бы отбить атаки бродяг на систему Гипериона из-за нехватки кораблей. Я вас правильно понял?» Насита пристально посмотрел на сенатора, и я вспомнил картину, изображавшую самурая, который собирался обнажить меч для харакири. «Правильно, сенатор Колчев. Однако на заседании кабинета не далее, чем одну стандартную неделю назад, вы заверяли нас, что 2 эскадр достаточно, чтобы спасти Гиперион от вторжения и разорения, а также нанести этому рою сокрушительный удар. В чем дело, адмирал?» Насита выпрямился во весь рост. Он был теперь выше Морпурго, но все равно ниже среднего жителя сети. И повернулся лицом к Гладстон. «Госпожа секретарь, я уже объяснил, почему следует изменить нашу стратегию. Может быть, мне снова объявить о начале совещания?» Мэйна Гладстон облокотилась о стол, подперев голову ладонью, всем своим видом выражая напряженное внимание и усталость. «Адмирал», — начала она тихо, — «я считаю вопрос сенатора Колчева вполне относящимся к делу. Но я думаю также, что ситуация, обрисованная вами сегодня и на предыдущих совещаниях, говорит сама за себя». Она повернулась к Колчеву. «Габриэль, мы ошиблись. При этом количестве задействованных сил мы получаем пад, и это в лучшем случае. Бродяги подлее, крепче и гораздо многочисленнее, чем мы предполагали». Она перевела взгляд на Наситу. «Адмирал, сколько кораблей вам требуется?» Насита закусил губу, очевидно растерянный. Он никак не ожидал услышать этот вопрос в начале совещания. Взглянув на Морпурго и прочих генералов, он решительно сцепил руки на животе, как распорядитель на похоронах. 200. По меньшей мере 200 военных кораблей первого класса». Раздался скрип множества сидений. Я поднял глаза от рисунка. Все перешептывались, растерянно озираясь по сторонам. Одна Гладстон сидела невозмутимо. Только через секунду я догадался, в чем дело. Во всех ВКС не насчитывалось и 600 таких кораблей. И каждый стоил целое состояние. Считанным мирам было по карману построить более 1-2 боевых звездолетов линейного класса, а колониальную планету, возмечтавшую о собственной эскадрилье факельщиков с двигателями Хоукинга, ждало полное банкротство. Однако любой из этих кораблей обладал фантастической мощью. Ударный авианосец мог опустошить целую планету, соединение, состоящее из крейсеров и эсминцев, взорвать звезду. Несомненно, что сосредоточенные в системе Гипериона корабли гегемонии могли, будучи разосланными во все концы сети по 0 фарватерам транспортной матрицы ВКС, сокрушить большинство ее звездных систем. Веком ранее хватило 50 таких кораблей, о которых говорил Носита, чтобы уничтожить флот Гленнон-Хайта и выжечь каленым железом самые корни мятежа. И все же Носита требовал, чтобы в систему Гипериона были введены 2/3 всего флота гегемонии сразу. Я кожей ощутил, как по рядам электрической искры пробежала тревога. Сенатор Ришо с возрождения Вектор набралась храбрости первой. «Адмирал, ведь мы никогда еще не осуществляли такой плотной концентрации космических сил, не так ли?» Голова Носиты повернулась плавно, как на подшипниках. Сдвинутые брови по-прежнему топорщились. «Госпожа Ришо, никогда еще будущая гегемония не зависела в такой степени от действий флота». «Да, я понимаю», — кивнула Ришо. «Но я хотел бы узнать, как это скажется на обороне сети в других местах? Не слишком ли это рискованный шаг?» Носита что-то рявкнул, и графики под исполинским куполом завертелись, расползлись туманными клочьями и вновь сгустились в умопомрачительную панораму. Забелел Млечный Путь, увиденный из точки, приподнятой над плоскостью галактического экватора. Тут же угол зрения изменился. С головокружительной скоростью нас потащило к одному из спиральных рукавов, и впереди повисла голубая паутина нуль транспортной сети, пронизывающей гегемонию. Золотое неровное ядро с шипами и ложноножками, окруженное зеленым нимбом протектората. На фоне громадной галактики сеть казалась неумелым наброском, причудой детской фантазии. И при всей унизительности этого ощущения оно в точности отражало положение дел. Внезапно по изображению пробежала рябь, и сеть с протекторатом разрослись до размеров Вселенной. Лишь на заднем плане, ради создания перспективы, мерцали сотни звезд. «Перед вами диспозиция подразделений нашего флота», — объявил адмирал. Внутри золотого пятна и за его пределами зажглось несколько сотен ярко-оранжевых огоньков. Больше всего их было вокруг захолустной звезды, в которой я не сразу узнал светило Гипериона. «А это раи бродяг, по самым свежим наблюдениям». Появилась дюжина красных линий. Стрелки и синие пунктирные хвосты указывали направление их движения. Даже столь крупный масштаб не показывал вторжения каких-либо раев в пространство гегемонии. За исключением одного из них, самого крупного, который, резко изменив курс, направлялся к системе Гипериона. Я заметил, что эскадры ВКС в основном отслеживают перемещение раев, если не считать скоплений кораблей вблизи баз и на орбитах неспокойных миров типа Мауи Абитаванны, Брешии и Кумрияда. «Адмирал», — сказала Гладстон, отмахиваясь от комментариев. «Я думаю, вы позаботились рассчитать время передислокации флота в случае нарушения границы в какой-то другой точке». На хмуром лице Носиты появилось что-то, могущее сойти за улыбку. «Да, разумеется, госпожа секретарь», — снисходительно ответил он. «Если вы обратили внимание, ближайшие раи, кроме того, что у Гипериона, находятся на значительном расстоянии». Мы увидели скопление красных векторов под золотым облаком, где, как я предполагал, находились небесные врата, роща богов и безбрежное море. В таком масштабе бродяги действительно казались весьма отдаленной угрозой. «Мы отмечаем миграцию раев по возмущениям поля Хоукинга, засеченным постами прослушивания в сети и за ее пределами. Кроме того, наши зонды-разведчики регулярно определяют их размеры и направление движения». «Как регулярно, адмирал?» — перебил его сенатор Колчев. «По крайней мере, один раз в несколько лет», — отрезал Носита. «Следует учесть, что субъективная продолжительность рейса составляет несколько месяцев. Даже на гиперскорости полет занимает до 12 лет по нашему времени». «Если наблюдение проводится с интервалами в несколько лет», — настаивал сенатор, «откуда вам известно, где сейчас находятся раи?» «Двигатели спин-звездолетов не лгут, сенатор», — проговорил Носита с нотками металла в голосе. «Возмущение поля Хоукинга подделать невозможно. То, что мы видим, положение сотен или, в случае крупных раев, тысяч отдельных работающих двигателей на данный момент. Эффект Хоукинга, как вам известно, распространяется без опаздывания во времени». «Да», — отозвался Колчев тем же ровным и бесцветным тоном. «Но что, если раи движутся медленнее спин-звездолетов?» Носита улыбнулся по-настоящему. «Медленнее скорости света, сенатор». «Вот именно». Морпурго и другие военные покачали головами, пытаясь скрыть улыбки. Только капитан третьего ранга Вильям Анджунта Ли внимательно, с серьезным лицом вслушивался в диалог. «При движении медленнее скорости света», — назидательно произнес адмирал Носита, «нашим праправнукам придется задуматься, как предупредить о вторжении своих внуков». Колчев не сдавался. Он указал туда, где ближайший к гегемонии рой совершал вираж над небесными вратами. «А если вот эти попытаются приблизиться к нам, не используя двигатели Хоукинга?» Носита тяжело вздохнул. Очевидно, его раздражали эти нелепые попытки увести обсуждение в сторону. «Сенатор, уверяю вас, если этот рой отключит двигатели и тотчас же возьмет курс на сеть...» Носита прикрыл глаза, консультируясь со своими имплантами и линиями связи. «Он приблизится к нашим границам через 230 стандарт лет. Нас с вами эта беда обойдет». Мэйна Гладстон подалась вперед, и взоры всех присутствующих немедленно обратились к ней. Я отправил предыдущий набросок в память демпанели и начал новый. «Адмирал, мне думается, главный предмет нашей тревоги — это беспрецедентная концентрация сил вблизи Гипериона. Получается, что мы кладем все яйца в одну корзину». Вокруг стола заулыбались. Гладстон была знаменита своей любовью к древним анекдотам, словечкам и афоризмам, так прочно забытым, что непосвященным они казались совершенно новыми. Вот и сейчас присутствующие приняли за восхитительную остроту старинную поговорку. «Так мы действительно кладем все яйца в одну корзину?» — допытывалась она. Носита шагнул к столу и положил на него ладони. Длинные пальцы с силой надавили на дерево. В этом жесте был весь Носита, невысокий пожилой человек с несгибаемым характером, один из тех немногих, кто без особых усилий добивается всеобщего внимания и беспрекословного повиновения. «Нет, госпожа Гладстон, не кладем». Не поворачиваясь, он указал рукой на изображение над своей головой и позади себя. «Ближайшие раи достигнут пространства гегемонии лишь через 2 месяца движения на тяге Хоукинга, а это целых 3 года нашего времени. А кораблям ВКС в системе Гипериона, даже учитывая боевую обстановку и их разбросанность, понадобится менее 5 часов, чтобы перенестись в любой район сети». «Но это не относится к соединениям за пределами сети», — заметила сенатор Ришо. «Колонии не могут остаться без защиты». Носита снова взмахнул рукой. 200 военных кораблей, которые решат судьбу Гипериона, находятся в сети или имеют собственные средства переноса. Ни одной из автономных единиц, приписанных к колониям, мы не коснемся». Гладстон утвердительно кивнула. «Но что будет, если бродяги повредят портал Гипериона или даже захватят его?» По ёрзанию, кивкам и вздохам присутствующих гражданских лиц я понял, что она высказала всеобщие опасения. Потирая руки, Носита вновь поднялся на подиум, видно обрадованный, что с пустяками покончено. «Отличный вопрос. Его уже поднимали на предыдущих совещаниях, но я все-таки остановлюсь на нем. Во-первых, у нас более чем достаточно средств переноса. В данный момент в системе 2 прыгуна. Планируется введение еще 3 в состав эскадры поддержки. Вероятность уничтожения всех 5 кораблей очень-очень мала, попросту ничтожна. С учетом того, как увеличится наш оборонительный потенциал с прибытием новой эскадры. Во-вторых, вероятность захвата неповрежденных военных порталов и вторжения через них в сеть равна нулю. Каждый корабль, каждый индивидуум, входящий в портал ВКС, опознается по супернадежным кодовым микротранспондерам, которые ежедневно перепрограммируются. «А если бродяги расшифруют эти коды или введут собственные?» — спросил сенатор Колчев. «Исключено!» Носито расхаживал по подиуму взад-вперед, заложив руки за спину. «Смена кодов производится ежедневно с помощью одноразовых инфоматриц, поступающих по мультилинии ВКС из сети». «Извините», — сказал я, сам удивившись, что посмел раскрыть рот. «Но сегодня утром я совершил краткую поездку в систему Гипериона и не заметил никаких транспондеров». Несколько человек повернулись в мою сторону. Адмирал Носито снова изобразил из себя сову с головой на антифрикционных подшипниках. «И тем не менее, господин Северн», — сухо произнес он, — «вы, господин Хент, были безболезненно и незаметно помечены инфракрасными лазерами на обоих концах нуль канала». Я кивнул, мимолетно удивившись, что адмирал запомнил мою фамилию, но тут же сообразил, что и у него есть импланты. «В-третьих», — продолжал Носито, будто я его не прерывал, — «даже если невозможное случится, и силы бродяг, сломив нашу оборону, захватят наши порталы, обманут супернадежную систему пропускных кодов и справятся с техникой, которая им абсолютно незнакома, которую мы охраняем от их посягательств уже более 4 веков, даже тогда их усилия окажутся напрасными, поскольку все передвижения войск на Гиперион будут производиться транзитом через базу Матхия». «Какую?» — спросили все хором. Я слышал это название «Матхия» только от Ламии Брон, когда она рассказывала о смерти клиента. Носито произносил это слово так же, как и она — «Мэдия». «Мэдия», — удовлетворенно повторил Носито, улыбаясь во весь рот. Это была настоящая мальчишеская улыбка. «Не запрашивайте свои камлоги, дамы и господа». «Мэдия — черная система. Ее нет ни в одном из списков или гражданских атласов нуль сети. Мы бережем ее для экстремальных ситуаций. В ней всего одна пригодная для жизни планета, подходящая только для добычи руды и наших баз. Мэдия — наша резервная оборонительная позиция. Если случится невозможное, и корабли-бродяг прорвутся в наши порталы у Гипериона, их отправят прямиком к Мэдье, где на выходные порталы нацелены бесчисленные дула автоматических орудий. Но если невозможное свершится еще раз, их флот переживет переход в систему Мэдье, все 0Т-каналы автоматически самоуничтожатся, и вражеские корабли застрянут на мели во многих годах от границ сети». «Прекрасно», — согласилась сенатор Ришо. «Но ведь и наши корабли застрянут. 2/3 нашего флота останется в системе Гипериона». Носито застыл. «Вы, это так», — сказал он. «Поэтому Ставка и я не однажды взвесили все последствия этого маловероятного, можно даже сказать, статистически невозможного события. Мы считаем этот риск приемлемым. Если случится невозможное, у нас еще останется в резерве более 200 кораблей для защиты сети. А в худшем случае мы потеряем систему Гипериона. Но прежде всыплем бродягам по 1-е число и отобьем у них охоту к разбою. Однако мы ожидаем гораздо более благоприятного результата. С учетом быстрого, в течение ближайших 8 стандарт-часов, ввода 200 боевых кораблей, наши прогнозисты и консультативный совет эскинов предсказывают 99% вероятность полного поражения атакующего роя и минимальные потери с нашей стороны». Мэйна Гладстон повернулась к советнику Альбедо. В густом полумраке его проекция выглядела безупречно. «Советник, Я не знала, что с консульт-группой советовались. Заслуживает ли доверие 99-процентный коэффициент?» Альбедо улыбнулся. «В полной мере, госпожа секретарь. Точный коэффициент — 99,962794%. Он улыбнулся еще шире. «Вы можете спокойно положить все яйца в одну корзину. Все равно это ненадолго». Лицо Гладстона осталось серьезным. «Адмирал, сколько продлятся боевые действия после ввода подкреплений?» «Одна стандартная неделя, госпожа секретарь. Максимум». Левая бровь Гладстон выгнулась. «Так быстро?» «Да, госпожа секретарь». «Генерал Морпурго, каково мнение наземных сил?» «Мы согласны с адмиралом, госпожа Гладстон. Подкрепления необходимы, и необходимы сейчас. 100 000 десантников и пехотинцев будут переправлены на Гиперион на транспортах, чтобы покончить с остатками роя». «За 7 стандарта дней или еще быстрее?» «Думаю, быстрее». «Адмирал Синг?» «Это абсолютно необходимо, госпожа секретарь». «Генерал Ван Зейт?» Одного за другим Гладстон опрашивала командующих ВКС и высших офицеров. Она даже поинтересовалась мнением начальника Олимпийской школы, который весь раздулся от гордости, услышав свое имя. «Капитан Ли?» Все взоры обратились к молодому офицеру. Генерал и адмирал хмуро приосанились, и я внезапно сообразил, что Ли попал сюда по личному приглашению секретаря Сената, а отнюдь не заботами прямых начальников. Гладстон, по слухам, утверждала, что инициативности и уму капитана может позавидовать весь генштаб ВКС. Похоже, за это совещание моряк расплатится карьерой. Капитан третьего ранга Вильям Аджунта Ли смущенно зашевелился в своем удобном кресле. «При всем почтении к вам, госпожа секретарь, я должен напомнить, что являюсь младшим офицером флота и недостаточно компетентен, чтобы высказывать свое мнение по столь важным вопросам». Гладстон, не улыбнувшись, слегка кивнула ему. «Понимаю, капитан третьего ранга. Смею вас уверить, что присутствующие здесь высшие офицеры тоже понимают это. Однако в настоящий момент я буду очень признательна, если вы поделитесь со мной своим мнением». Лив скинул голову. На миг в его глазах мелькнуло что-то странное. Пылкая убежденность и тут же отчаяние зверя, попавшего в капкан. «Хорошо, госпожа секретарь. Но прежде чем высказаться, я должен заявить, что только чутье. И это действительно только чутье, ведь я полный невежда в тактике межзвездных сражений. Подсказывает мне: вводить подкрепление опасно». Ли шумно выдохнул. «Это чисто военный взгляд на ситуацию, госпожа Гладстон. Мне ничего не известно о политической важности защиты системы Гипериона». Гладстон подалась вперед. «Тогда чисто военной точки зрения, капитан третьего ранга, почему вы против ввода подкреплений?» Даже туда, где я сидел, через весь стол доходил жар от свирепых взглядов командующих. На капитане скрестилось несколько гигаваттных лазерных лучей, подобных тем, что использовались в древних инерционных термоядерных реакторах. Чуду подобно, что Ли не рассыпался, не взорвался, не воспламенился и не расплавился прямо у нас на глазах. «С военной точки зрения», — четко произнес Ли, невидяще глядя перед собой, «два величайших греха, какие может совершить командир, это распылять свои силы и, как вы, госпожа секретарь, изволили выразиться, класть яйца в одну корзину. А в нашем случае корзину сплели даже не мы». Гладстон кивнула и откинулась назад, вонзив пальцы в подбородок. «Капитан!» — отчеканил генерал Морпурго, и я обнаружил, что слова действительно можно выплевывать сквозь зубы. «Теперь, когда вы соизволили преподать нам совет, могу ли я спросить, участвовали ли вы когда-нибудь в космическом сражении?» «Нет, сэр». «Проходили ли вы какую-нибудь подготовку для участия в космических сражениях, капитан?» Помимо минимальной подготовки в ООШ, которая ограничивается несколькими курсами по истории, нет, сэр. «Участвовали ли вы когда-нибудь в стратегическом планировании выше уровня... Я хочу спросить, сколько надводных кораблей было под вашей командой на Мауи обетованной, капитан?» «Один, сэр». «Один», — громогласно повторил Морпургу. «И как велик был корабль?» «Он был невелик, сэр». «Вам поручили командовать этим кораблем, капитан третьего ранга? Вы заслужили этот пост? Или он достался вам благодаря превратностям войны?» «Наш капитан был убит, сэр, и я принял командование. Это случилось во время последнего сражения на Мауи обетованной и...» «Достаточно, капитан». Морпурго повернулся к нему спиной и обратился к Мэйни Гладстон. «Хотите продолжить, госпожа секретарь?» Гладстон покачала головой. Сенатор Колчев прокашлялся. «Может быть, провести закрытое заседание в Доме правительства?» «Нет необходимости», — резюмировала Гладстон. «Я приняла решение. Адмирал Синг, вы уполномочены переводить в систему Гипериона столько боевых единиц, сколько сочтет нужным ставка». «Да, госпожа секретарь». «Адмирал Носита, я жду успешного завершения военных действий в течение одной стандартной недели после ввода необходимых подкреплений». Она обвела взглядом всех сидящих вокруг стола. «Дамы и господа, нет ничего важнее сейчас, чем удержать Гиперион и окончательно нейтрализовать угрозу со стороны бродяг». Она поднялась и пошла к пандусу, уходящему ввысь. «Доброй ночи всем!» Было почти 4:00 по времени Сети и Тау-Кита, когда в мою дверь постучали. Это был Хент. Уже 3 часа с момента нашего возвращения в дом правительства я боролся с дремотой. И только-только смежил веки в уверенности, что Гладстон обо мне забыла, как раздался стук. «В саду», — повелительно бросил Хент. «И ради бога, заправьте рубашку». Я брел по темным аллеям, мелкий гравий шуршал у меня под ногами. Фонарики и люм-шары горели в полнакала. Свет звезд едва пробивался сквозь зарево от нескончаемых городов ТКЦ. Одни орбитальные поселения летели по небу, как хоровод светляков. Гладстон сидела на кованой скамье у моста. «Господин Северн», — произнесла она тихо, — «спасибо, что составили мне компанию. Простите за задержку, заседание кабинета только что закончилось». Я остался стоять, не говоря ни слова. «Расскажите, как вы съездили на Гиперион сегодня утром?» Она негромко рассмеялась в темноте. «Вернее, вчера утром. Какое у вас впечатление?» Я не знал, чего она ждет от меня. Мне казалось, что эта женщина жадно, как губка, впитывает любую информацию, равно полезную и бесполезную. «Я кое-кого встретил там», — обронил я. «Кого же?» «Доктора Мелио Арундеса. Когда-то...» «А, друг дочери господина Вайнтрауба», — закончила за меня Гладстон. «Девочки, что растет наоборот. Есть новости?» «Ничего существенного», — ответил я. «Мне удалось немного поспать днем, но сны были какие-то обрывочные». «А что вышло из встречи с доктором Арундесом?» Я потер подбородок, чувствуя, как внезапно похолодели пальцы. «Его экспедиция уже несколько месяцев торчит в столице», — сказал я. «Возможно, они, наша единственная надежда — выяснить, что происходит с гробницами. И со Шрайком. Наши прогнозисты утверждают, что паломников следует оставить на произвол судьбы, пока они не выполнят свою миссию. Донесся до меня из темноты голос Гладстон. По-видимому, она отвернулась к ручью. Я содрогнулся от безотчетного гнева. Отец Хойт уже выполнил свою миссию. Если бы кораблю разрешили вылететь к паломникам, его можно было спасти. Что до Арундаса и его людей, они еще могут помочь младенцу, хотя осталось меньше 3 суток, педантично уточнил Гладстон. Что еще? Какие у вас впечатления о планете? О флагманском корабле адмирала Наситы? Что показалось вам там интересным? Мои руки сжались в кулаки и снова разжались. Вы не разрешите Арундасу вылететь к гробницам? Еще не время. А что с эвакуацией населения Гипериона, по крайней мере, граждан Гегемонии? В данный момент это невозможно. Я хотел ответить, но сдержался. Услышав всплеск под мостом, я отвернулся к ручью. Так что, никаких впечатлений, господин Северн? Никаких. Ну что ж, желаю вам спокойной ночи и приятных сновидений. Завтрашний день обещает быть бурным, но я надеюсь обсудить с вами ваши сны, когда выпадет свободная минута. Спокойной ночи, — отозвался я, и, повернувшись на каблуках, быстро зашагал назад к моему крылу дома правительства. В своей темной комнате я поставил сонату Моцарта и принял 3 таблетки трисекобарбитала. Хорошо бы нырнуть от этого химического нокаута в сон без сновидений, где призрак мертвого Джонни Китса и более чем призрачные паломники не сумеют меня отыскать. Правда, Мейна Гладстон будет разочарована, но это ее проблема. Я вспомнил о свифтовском Гулливере, как он исполнился отвращения к человечеству после возвращения из страны разумных лошадей Гуингмов. Сородичи опротивили ему до такой степени, что он спал в конюшне, дабы обонять запах лошадей и ощущать их присутствие. Моей последней мыслью перед забытьем было «К черту Гладстон! К черту войну и к черту сеть!» И к черту сны.